То есть, ну, никакого отождествления меня с военными действиями, что я там какой-то зачинщик и так далее, никакой ненависти к русским в этом плане. Это, конечно, все миф. В Нью-Йорке на каждой станции какой-то метро, какой-то оркестр, кто-то играет музыку, что-то происходит постоянно. В один день ты видишь жонглера, мужик сидит с двумя попугаями на плечах и жонглирует тремя шарами в метро. Я думал, ты скажешь, жонглирует еще тремя попугаями. А время тикает, и у нас, кстати говоря, еще, собственно, у нас было очень четко рассчитано. У нас, собственно, в 8 утра мы должны начали грузить, в 12 часов у нас должны были прийти клинеры, и в 2 часа у нас был поезд в Шотландию. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Эдинбурга. И также с нами Артур Пайкин, вещает из Восточного Лондона. Восточного Лондона, Артур? Да, я добрался до Хакни-Вик. Хакни-Вик — это типа почти Хакни. Это такой уже хорошие районы пошли. Тепленько пошла, да? Угу. Да? Ты приближаешься уже к центральным хорошим районам. Ну, здесь на самом деле может и лучше, потому что зелено очень, тихо, природа. Артур какое-то время отсутствовал. Артур вернулся в подкаст. Вот, да, да, повернем это с позитивной, позитив спин. Артур вернулся в подкаст и сейчас нам расскажет, где он был все это время. Да, я был, в общем-то, в Лондоне на лодке же. Вот, в основном. Но я просто, как и все, немножко выпал в осадок от всего происходящего. И я как бы что-то пишу и говорю в соцсетях и стараюсь помогать, насколько можно, людям делом. Мне трудно много говорить как-то на эту тему, потому что никакой новой информации я не скажу. И голосом всегда я за это... у меня love-hate relationship с подкастами. Ты в соцсетях пост можешь отредактировать или удалить... в Инстаграме, в Твиттере, в своем блоге. У меня есть над всем контроль. В подкасте голос — это как сказанное слово, вылетело «не поймаешь», MP3, разошлось, ушло, все. Как и рассылка имейл, кстати, который мне как формат нравится, но тоже очень сложно что-то отредактировать. В этом и плюсы, и минусы свои. Как любая децентрализированная социальная сеть, в общем-то, ну, она же разошлась. Ну, да, но федеративная, типа Мастодона, нет, ты можешь там, или, ну, как бы, в своем блоге, опять же, тоже он как бы децентрализованный, но... Если речь про какой-то там блокчейн, формат условно, абстрактно говоря, то да, ну вот. Трудно, не хочется... Мне кажется, вы справлялись и без меня, мне нужен был какой-то перерыв, и не хочется превращать, наверное, подкаст прямо в популярную политику, редакцию, «Медузу» и так далее, все то, что мы и так смотрим и потребляем. А говорить на какие-то отвлеченные веселые темы, ну, первый месяц мне точно было сложно, сейчас я немножко, может быть, отошел от шока и как-то готов и постепенно что-то еще в жизнь вводить в свою. Я вот был в Нью-Йорке и разрешил себе постить в Инстаграм. Не войну. Оттуда какие-то фоточки. Да, но это вот тяжело, и все время чувствуешь себя как-то очень странно в это время, да. Расскажи. Да, я помню, что ты в феврале собирался в Россию, но потом, понятно, как-то это все отменилось, и ты решил вместо России уехать в Нью-Йорк. Да, у меня даже были билеты, но я их сдал по двум причинам, собственно, в Россию, в смысле, что, ну, назревали вот все эти новости, и меня это напрягало. Хотя никто в это тогда прям уж сильно не верил, кроме американской разведки, а надо было их слушать. Вот. Но я как-то, да, мне все равно, я решил, что лучше переждать и посмотреть, как это все развернется. Это раз. Во-вторых, там просто волна ковида какая-то в январе очередная поднималась, и заболевали просто все. Я подумал, что ну нафига я поеду и буду там на Airbnb неделю минимум болеть. Лучше я в лодке поболею. Так случилось. У меня первый раз был ковид за 2 года. В феврале, прямо вместе с началом войны. Так что у меня был веселый экспириенс. Я стоял на одном месте, у меня начал переполняться туалет. У меня была температура. А с утра до вечера я просто смотрел попеременно всех запрещенных иноагентов, агентов и кого там еще, все, короче, качественные СМИ, которые принято обкладывать разными идиотскими префиксами и суффиксами, которые мы не будем использовать. Ну, в общем, «Медузу», «Дождь» и так далее, «Настоящее время» и какие-то украинские каналы, вот, в общем, все это, я прямо одурел от этих новостей. Ну и плюс у меня друг и коллега, в Украине с семьей, и я в реал-тайм режиме наблюдал, как они уезжают из Днепропетровска и пытаются добраться до границы. И в итоге семья моего коллеги сейчас живет в Берлине у фаундера моей компании. Он их приютил, то есть жена и дочка. Жена беременная, а сам мой коллега остался в Украине, понятно, он не может выехать, вот. Mm-hmm. Из-за призыва вот это все? Да, mm-hmm. именно mm-hmm. так, вот. Но его типа еще не призвали, или он уже... Его еще не призвали, нет. Mm-hmm. Okay. А потом ты выздоровел? Да, и в Нью-Йорк давно хотелось, но стало можно толком из Британии поехать в штат. То есть у меня виза уже протухает, она заканчивается в конце июня, и я ее получил до пандемии и не успел использовать. Сначала нельзя было из Британии ездить, притом из России было можно. А потом все поменялось, там с ноября стало можно с прививками одобренными в Америке въезжать, вот. Но как бы, да, во-первых, в Нью-Йорке что делать зимой, во-вторых, как-то были другие планы, вот. А тут у моей подруги, у Тани, командировка в Вашингтон нарисовалась, и как-то мы решили это все совместить, и, в общем, я поехал в Нью-Йорк. И что делать в Нью-Йорке в марте? Лучше подождать до мая. Ага. Вот, я уже говорил, но повторюсь, что лучшее, наверное, время в Нью-Йорке — это, ну, может быть, конец апреля, май-июнь, и потом лето тоже желательно пропускать, и дальше сентябрь-октябрь, Хэллоуин там прекрасно. Лето в июле, говорят, злые языки, говорят, что Нью-Йорк воняет как помойка. Это правда или нет? И это правда, и просто, ну, очень жарко, от асфальта пышет жарой, и ты... ну, хорошо себя чувствуешь только под кондиционером, то есть нужно большинство времени торчать в помещениях, ну, либо можно на Брайтоне, на пляже лежать, что тоже хорошо, как бы. То есть, ну, сейчас выжить можно в любую погоду, но просто если вы не, ну, как бы, не знаю, там, раз в жизни выбрались, не надо портить себе впечатление, выбирайте вот хорошее место для Нью-Йорка. Нью-Йорк на месте, он стал гораздо лучше после пандемии, хотя он немножко изменился. У вас, по-моему, была в подкасте Лена, и она поехала в Нью-Йорк вот 2 года назад, как раз в разгар пандемии. Она, ну, да, улетела, не зная, видимо, масштабов происходящего. Никто не знал, оно внезапно, да, там как-то как, да, началось, и Нью-Йорк, по-моему, был первым городом, который внезапно все закрыл. А пока вся остальная Америка такая, что там происходит? Так... Да, вот, да, Лена говорила, что это совсем не тот город, к которому она привыкла, и как он по-другому выглядит, и так далее, и так далее. Я вот, слава богу, я все это пропустил и уже сразу приехал в более-менее здоровый, вернувшийся к жизни Нью-Йорк. Из главных изменений, там до сих пор люди носят маски, их только, по-моему, начали отменять. Ну, во-первых, ты обязан в самолете быть в маске, это федеральный закон американский, вот. Хотя некоторые авиакомпании уже отменяют, и британцы вообще уже привыкли, ну, большая часть британцев свыклась, что уже можно вот по пару месяцев как можно маску не носить. Ну, у нас в метро там... сейчас, я часто единственный человек в маске. Говори за себя в своей Англии там, да, вот, да. Понял. Вот, а в Нью-Йорке прям, да, ты заходишь в вагон, и типа 90% людей в маске, везде реклама про маски и так далее, и так далее. Их правда носят, и там прям чувствуешь какое-то давление на эту тему. Но в магазинах спокойнее на этот счет, и там в кафе, в ресторанах, конечно, нет. Вот, и я, в принципе, одобряю такой подход. Если вокруг вас там на метр-два людей нет, то и фиг с ним, можно и не носить. Тем более, ну, там на каких-то более-менее открытых, хорошо проветриваемых помещениях. А вот в транспортах, самолетах я бы все еще потерпел этот дискомфорт ради всеобщего блага. Это раз, а два, на всех улицах появились напротив кафе такие странные пристройки, быстро довольно сделанные. У кого-то получше, но в целом они смотрятся странновато. Но в них теперь сидят люди, то есть это такие уличные, как бы, кафе, которых до этого в Нью-Йорке особо не было. Там не так много было там столиков на улице. То есть они есть, но в отдельных местах, не напротив, скажем, там кафе-ресторанов часто, потому что тротуар узкий. А тут прямо отобрали немножко территорию тротуара, немножко у проезжей части, что, в принципе, не такой уж и минус. И вот пока еще после пандемии их оставили. Ущемили права водителей. Да. Ничего, в Америке-то, ничего себе. Ага. Ну, Нью-Йорк, ну, он довольно автомобильный в целом, но все равно не настолько, насколько большая Америка, и в целом без машины в Нью-Йорке живется нормально. Вот. Я, да, у меня противоположный взгляд на Нью-Йорк с Андреем Ситником, который тут часто его ругает. Он действительно очень странный, он действительно там грязноват, он... Но дело не в этом. Просто вот это просто любовь. И там действительно странное метро. На некоторых ветках ты ждешь по 15 минут поезда, и там на тебя что-нибудь капает сверху, и бегают крысы. Лондонский транспорт устроен лучше, и ходит чаще, организованнее. Вот. Но вот какой-то этот городской вайб прямо из фильмов, и не только, он просто сразу тебя вот завораживает, и, ну да, ты любишь Нью-Йорк, либо ты не понимаешь, о чем я говорю, вот. Еще я, конечно, заметил сразу, вот я там не был, сколько, наверное, 3 года, некоторую свободу людей, несмотря на то, что, опять же, ну, кто-то говорит, что Америка, значит, это свобода, демократия, но, конечно же, это все под очень жесткими правилами и так далее, о чем тоже часто Андрей тут рассказывает, вот, но внутренняя свобода у людей какая-то, а именно бытовая, ее, она уникальна, ее, я не таких, такого поведения не встречаю в мире больше нигде, я имею в виду, вот именно человек идет по улице, он может пританцовывать и петь песни, и я это вижу сразу, вот я только приезжаю в город, это бросается в глаза, мне в метро сидит какой-то чувак, поет себе, потом кто-то скажет, что это скорее минус, чем плюс, но это тоже показывает какую-то свободу. В там, очереди со мной за бейглом может стоять огромный темнокожий парень с большим, называется, гетто-бластер, такой бумбокс старый у него на батарейках, кассетный плеер огромный, он просто слушает музыку через него. Ну, в общем, как-то вот эта особенность, она бросается в глаза. Меня в Лондоне первое время довольно сильно смущали, так как я ездил на велосипедах, соответственно, там есть отдельная категория велосипедистов, которые едут, у них впереди в корзине колонка, из колонки бахает какая-нибудь музыка, какой-нибудь драм-н-бейс или что-нибудь такое, и они прямо едут, и у них прям все хорошо. Я такой, что происходит? Вот это да. Я очень много гулял, у меня была задача показать Стане мой любимый город, а она приехала всего на 5 дней, на 2 дня из них шел дождь, поэтому у нас осталось 3 дня, а программа у меня минимум недели на 2. В итоге мы гуляли по 22-25 километров в день, у меня просто ноги отвалились. Пешком? То есть это пешеходный город? Ну, да, мне кажется, что да. Но там действительно просто есть что посмотреть, куча мостов и парков, там появился новый парк, называется Little Island, просто взяли, построили остров на Гудзоне, такой многоуровневый, классный. Из мусора? Нет. Вот, ну, нагуглите Little Island, он очень приятно выглядит, просто классное общественное пространство. И что интересно, вообще в Нью-Йорке, ну, вот ты говорил про Лондон, что это такой вот город, который, значит, никогда не спит, и в нем много всего, и, прям лучшего качества мировые какие-то развлечения, и на все это нужны деньги, на большую часть из этого. Я вот так сказал бы про Нью-Йорк. А Лондон для меня как раз очень тихий европейский просто город, куда я приезжаю на свою спокойную пенсию на лодке. Возможно, это, конечно, частично связано с моим образом жизни, с тем, что я на канале болтаюсь. Здесь действительно тихо и природа. Но правда, то есть, не знаю, для меня Лондон гораздо более тихий, спокойный европейский, и он кардинально отличается от всего американского и сильно отличается от Нью-Йорка. Да, можно найти сходство по наличию разных культур, национальностей, по событиям и чему-то такому, но в Нью-Йорке на каждой станции какой-то метро, какой-то оркестр, кто-то играет музыку, что-то происходит постоянно. Ты едешь в один день, ты видишь жонглера, мужик сидит с 2 попугаями на плечах и жонглирует 3 шарами в метро. Я думал, ты скажешь, жонглирует еще 3 попугаями. Во второй день какой-то парень с девушкой, значит, заходит в метро, девушка, ну, поезд едет, девушка, видимо, очень хочет в туалет, она выходит между вагонов и делает опасные трюки, вот, и свои дела, парень ее прикрывает в это время. Короче, просто проехаться на метро в Нью-Йорке не получается, все время происходит какая-то фигня, причем, ну, она редко опасная лично для меня, я вот опасного ничего не ловил там пока, но это просто забавное представление такое, постоянный праздник жизни. И развлечений как раз большинство, я я бы сказал, ну, кроме еды, как раз они большинство бесплатные. То есть плавать на кораблике на Staten Island, посмотреть на весь Манхэттен и на Статую Свободы, это бесплатный паром. Бесплатно? Все эти, да, он идет бесплатно. Все эти лучшие в мире парки, Хайлайн парк, который на бывшей ветке поезда надземной, пожалуйста, он открытый и бесплатный. Новый этот Little Island тоже как бы бесплатный парк. Пройти по любому мосту, кроме транспорта и еды, ну и музеи тоже бывают бесплатные, бывают платные. Сейчас стало хуже для нерезидентов, они сделали их более платными. Но есть и у мамы бесплатный день, когда будет там толпа людей с вами. В общем, можно в Нью-Йорк относительно бюджетно съездить, и есть там что посмотреть все еще. Это прямо такой город... впечатления, развлечения. Ты говоришь, в Британии в поездах ничего не происходит. А я однажды ехал на поезде, был такой слегка пустой вагон, потому что ковид, вот это все. И со мной рядом сидела какая-то пара каких-то парней, и они что-то увидели меня, и они подошли ко мне и спросили, не работаю ли я на железную дорогу. Я, не заподозрив ничего, сказал, нет, о чем вы? Они такие, ну ладно, ушли к себе. И что ты думаешь? Они закурили траву прямо в вагоне. Они курили ее, наверное, остановок 5, потом вышли, и как бы... И самое главное, они уходят, запах-то остается, да? И я сижу в этом вагоне один. И туда заходят следующие пассажиры, такие нюхают и видят меня. Я такой, что? Это был не я. Вот, да. А ты говоришь, ничего не происходит. А, зависит, на какой ветке поедешь, да. Угу. Я посетил своего школьного друга Андрея. Он живет уже 8 лет в Нью-Йорке на Брайтоне. Но там мне тоже очень нравится туда приезжать, кроме русского странного колорита и объявлений от гадалок, и русских адвокатов, и врачей, и юристов, которые помогут вам засудить того врача, который вам что-то плохо сделал. Это важно в Америке. Это... Да, это реально тоже такая американская особенность, которая бросается в глаза. Ну, как-то не так себя рекламируют. То же самое про Британию говорят, но как-то вот юристы так себя не рекламируют. В Америке прям популярно это постоянные постеры про «давайте кого-нибудь засудим». Угу. На Брайтоне лучше в мире хачапури с грузинским лимонадом. И вот ты это все берешь, идешь на пляж, и прям песок, океан настоящий, и ты садишься, ну, можно подальше отойти от кафе «Татьяна Гриль» и «Волна», чтобы не слушать русские Брайтон-разговоры в поддержку Путина. Серьезно? А мне, кстати, хотел тебя спросить, какие там настроения витают, так сказать, на Брайтон-Бич? Я не очень в этот раз слушал, и старался отходить подальше. Ага. Вот, я не в курсе. Мне говорили, что где на магазинах, на которых было много вывесок типа Russian Store, переименовали в International Food. Mm-hmm. Ну, то есть не то, что прям переименовали, но стараются слово Russian уж так сильно не выпячивать. Я заметил, поддержки Украины гораздо больше в Нью-Йорке, чем я вижу в Лондоне. Из каждого окна висит флаг. Казалось бы, Америка далеко, американцам кроме себя наплевать. Опять, это все применимо, возможно, к Техасу. Тоже не хочу обижать Техас, но, в общем, к серединной Америке, где все живут по своим домам с ружьями. Вот, а Нью-Йорк очень в этом плане эмпатичный. То есть есть возле Гринвич-Вилледж есть Magnolia Bakery, где снимался «Секс в большом городе», и рядом там же, ну, она не этим известна, но в том числе, и рядом там же дверь Кэрри Брэдшоу, которая тоже была в фильме на Perry Street, вот, и возле этого дома часто фотографируются люди, так вот у них там тоже теперь огромный украинский флаг. Часто на машины себе люди вешают. Несколько небоскребов в Нью-Йорке сейчас подсвечено желто-синим флагом ночью. В общем, прямо это видно отовсюду. Среди молодежи, ну, понятно, как бы, какой у меня может быть круг общения и какие там взгляды и так далее, и так далее. Я не встречал людей, поддерживающих войну, так скажем. Вот. И мой друг участвует в местном стендапе русскоязычном. Там произошел некоторый недавно конфликт с русским комиком, который устроил концертный тур в Америке вот сейчас недавно. Тоже, наверное, не хотелось бы здесь вдаваться в эти подробности, но вот тоже показывает отношения. То есть люди к нему приходили с протестами на концерты, потому что он не... Сначала он никак не высказался по этому поводу, это раз, ну хорошо, положим. Потом он не отменил концертный тур, не высказавшись. Это уже как бы, ну, Упомянем еще, что его зовут Нурлан Сабуров. Ну, если не хотел его называть, но да. Вот, ну, а да, я просто опять мы превращаемся в новостной подкаст, да, а дальше просто он вообще что-то, не подумав, наверное, по-идиотски совершенно, пошутил и зарыл себя окончательно этим просто. Мне, короче, сложно. Я не люблю массовый кэнселинг и все такое. То есть, но есть какие-то как бы границы и пределы. Я сейчас вижу, что он сам себя поставил в эту ситуацию, к сожалению. Ну, тоже, как бы, может извиниться, может как-то исправить ситуацию, наверное, если захочет. Но твой друг стендапер, он это не Нурлан, а кто-то еще? Нет, да. И как он относится к этому всему? Плохо, негативно, конечно. У них там очень много украинцев в стендапе и думают, как сделать что-то в помощь. У меня, кстати, было такое ощущение, что Брайтон-Бич, в частности, или, может быть, где-то еще в Нью-Йорке, есть же огромная украинская диаспора, там где-то тоже все это она есть. Она в Ист-Вилледж частично, но она там, мне кажется, более возрастная, что ли. Там есть украинский ресторан, «Везелка» называется. Пока вы там были в Нью-Йорке, там были какие-то мероприятия, какие-то, ну, то есть протесты, что-то такое? Я в Лондоне их видел и был несколько раз, и с тобой мы были. Угу. В Нью-Йорке, по-моему, что-то проходило, но у меня была другая повестка, я не следил за этим. В Лондоне вы успели сходить на это гигантское шествие, которое мэр города организовал, я, к сожалению, пропустил. Это был первый раз, когда вы были на таком гигантском шествии, или вы что-то такое? Не, ну слушай, я был на хэллоуинском параде, например, в Нью-Йорке, это тоже было огромное шествие. В Лондоне, наверное, да, это было, может быть... Нет, слушай, я же был на белорусских акциях, это было похоже. Ага. Как там были ощущения? Хорошо, ну, я не знаю, каким словом это можно описать. Тяжело, каждый раз тяжело. И тебе и дома тяжело, и когда ты в толпе людей, ты видишь, как бы, что вроде ты не один, вроде становится легче, но на самом деле, когда ты процессишь все эти события, вспоминаешь, почему ты там все равно, и ты, да, видишь лица людей, плакаты. Последняя акция у посольства была вообще тяжелая, потому что много принесли фотографий, вот. У посольства, слушай, там же сложно протестовать, мы там с тобой были тоже, да, как минимум один раз, и там дурацкая эта улица, которую никогда не перекрывают, она четырехполосная, и, соответственно, там стоять можно либо на узкой улочке перед посольством, либо на узкой улочке напротив посольства. Перед посольством сейчас не постоишь, его, по-моему, начали заливать красной краской и все такое, там поставили забор еще один. И да, все стояли напротив ровно. И смысл акции был в том, чтобы приносить портреты тех, кто в России задержан за какие-то высказывания, ну, по идиотским поводам. Да, называется, назвал войну войной, вот, получил какой-то срок. Раздавал книжки Оруэлла, например. И, ну, вот такого рода, да, вещи. И зачитывали их имена, да, что они сделали, и зачитывали их плакаты, высказывания и так далее. Типа, ну, протест за тех, кто не может в России протестовать. Mm-hmm. Вот, и они даже там выстроились все вместе с фотографиями. В общем, да. Но в целом сейчас, конечно же, если ты общаешься с русскоязычным человеком, ну, иностранцы... им интересно, они могут спросить, потом ты им начинаешь отвечать, очень эмоционально меняешься в лице, и они тут же извиняются, что они подняли эту тему, то есть им как-то они не очень понимают, как это разговаривать, и для них это все-таки чуть дальше. Конечно, все русскоязычные, украиноязычные люди, не белорусы, все рано или поздно этой темы касаются, и мне даже знакомая говорила, что ей трудно общаться сейчас со своими друзьями иностранцами, потому что у них это не номер один на повестке, и ей это тяжело. И поэтому, типа, ей проще общаться с русскоязычными друзьями, потому что они, типа, лучше понимают эту тему. Ну, я разделяю эту мысль, на самом деле, потому что, может быть, одна вещь, как она... Ну, как мы с тобой живем в Британии, как бы, типа, на острове, типа отдельно от всех остальных, но тем не менее, то, что наш премьер-министр громко заявил, что мы, типа, не будем больше поставлять российский газ, вот это все, несмотря на то, что российский газ 5% от всего нашего газа, большая часть нашего газа идет с Северного моря, то, что мы бурим и Норвегия. Небольшая, как бы, такая часть, но даже на фоне того, что сейчас очень сильно выросли цены на электричество и газ, как бы, какие-то дополнительные вот такие штуки, которые еще больше повысят, они не встречают какого-то отклика в душах простых британцев, которым и так уже очень плохо, и уже из них уже высосали буквально все последние деньги. И вот это все. И они говорят, еще и это, блин, сколько можно? И то есть... Решение здесь, конечно же, в том, чтобы нужно прекратить голосовать за Тори. Но кто же это прекратит? По поводу отношения к русским и так далее. Ну, с путешествием никаких проблем у меня не было в этом. Для иностранцев... я ходил на Creative Mornings. Кто не знает, это прекрасная серия лекций по всему миру. Раз в месяц проходит бесплатно. С утра приходишь, нудно правда встать. В пятницу в 8:30 утра они открывают двери. Там бесплатный завтрак. И в 9 начинается лекция, примерно там минут на 40. Они проводили вторую только лекцию с момента пандемии офлайн, потому что на пандемию они ушли в Zoom. И вот в Нью-Йорке это как бы создательница Creative Mornings, дизайнер Тина, она сама хост, проводит их. Вот. В Москве были совершенно шикарные лекции, которые вел мои знакомые, в общем, Дима и Юля, я сейчас могу фамилии не вспомнить. И это было очень всегда приятно на них ходить. Я помню еще, когда я жил в Нью-Йорке, Тина иногда про другие главы Creative Mornings что-то говорит, показывает фотографии, типа, вот к нам присоединился новый город, теперь мы еще есть в Кейптауне или какой-нибудь еще город, Новосибирск. Вот. И она говорила про Москву, и там была фотография такого пространства московского. Как бы мне не заплакать, рассказывая про то, что в Москве классное есть и было. Было. Это называется DI Телеграф. Прямо вот в здании Телеграфа на Газетном переулке. Там было совершенно шикарное пространство для лекций. И вот там какое-то время проходил Creative Mornings. И на Стрелке тоже. В общем, да, она такая «Damn, Moscow, wow, that location». Вот, и она озвучила, то есть они тоже эту проблему не обходят стороной. Вначале она там говорила про спонсоров и так далее, и так далее. И она сказала, конечно, что мы... Я забыл, что конкретно они делают. Они придумали команды, как они могут помочь Украине. И в рассылке они это упоминали. И, по-моему, фонды какие-то они там перечисляли. И она называет три... То есть она ставит Украину на первое место, но она через запятую говорит «Россия и Беларусь». И я к ней подошел, поблагодарил ее, и да, вот сказал, что мне это важно, и да, я из России, и она говорит, да, мне очень жаль. То есть, ну, никакого отождествления меня с военными действиями, что я там какой-то зачинщик и так далее, никакой ненависти к русским в этом плане, это, конечно, все миф. Ну и то же самое в Британии лично, то есть от каких-то британских друзей, от моих знакомых, это всегда какие-то слова поддержки, что им жаль, что мы в такой ситуации и так далее, и так далее. Тут все это прекрасно понимают. Как теперь ты говоришь, I'm from Russia and I'm sorry. Ну да, то есть, но мне не приходилось, на самом деле. Я так это в голове у себя отметил, и кажется, что мне, наверное, нужно как-то это каждый раз объяснять, ну, в смысле, что как-то свою позицию обозначивать. Пока, на самом деле, не было никакой такой необходимости. Вот, я, конечно, как-то переживаю за дальнейшие будущие документы, потому что, ну, санкции действительно летят, то есть они необходимы в какой-то мере, но, ну да, они сейчас посыпались как снаряды и бьют все подряд без разбора, и это глупо иногда. Мне пришло письмо от Вангарда, где... Вангард — это инвестиционная компания, где можно... Да, это такой Тинькофф Инвестиции местный, вот. Где можно, да, покупать какие-то там стойки и так далее, вот, пифы. Там люди, там, не знаю, пифы. Пифы, да. Вот. И, ну, они написали, что вот, извините, у вас русский паспорт, деньги, спасибо, не отобрали, но и даже инвестиции мои не тут же там не обменяли на кэш или что-то такое, не попросили меня уйти, просто запретили добавлять. Все, что есть, остается, больше я покупать, то есть российский и белорусский паспорт не имеют доступа к международным, соответственно, инвестиционным инструментам. Это неприятно. Это, как, да, как мне мой друг написал, тоже с британским BRP и с кучей заплаченных здесь налогов. Типа, да, так Путина победим обязательно. Ну, то есть, действительно, я... Меня никто не спрашивает про мою позицию, ни про что, но, типа, вот по паспорту бьют сразу же. Но, как бы... У меня нет большого желания и сил сильно по этому поводу сейчас расстраиваться или как-то заострять на этом внимание, потому что есть проблемы покрупнее. И, ну, да. Пока война не закончилась, мне даже никак не очень-то удобно об этом говорить. Но вот такие вещи происходят. В Германии людей просят подтвердить, что ты резидент, чтобы у тебя не закрыли банковский счет. Есть какие-то такие вещи. Но в целом, как бы, да, на работе, знакомых и так далее, кроме поддержки, в принципе, ничего, ни с каким негативом я лично не столкнулся. Наша постоянная рубрика, тем более, что Артур сегодня у нас в гостях. А Артур, для тех, кто к нам подключился в этот момент, живет на лодке. Живет на лодке в Лондоне. И Артур живет на лодке уже, дай бог памяти, по-моему, 2 года. Ты уже, Артур, живешь на лодке, да? Да, в сентябре будет 2 года, полтора. В сентябре полтора. Полтора года уже на лодке. И с тех пор, как ты последний раз нам рассказывал новости с лодки, прошло много времени. Расскажи, что у тебя интересного происходит. На самом деле, весь трэш-контент более-менее закончился, слава богу. Его можно послушать в архивах. Вот, то, что было очень интересно слушать. Сейчас у меня более спокойная жизнь. Переехал раз в 2 недели, налил воды, вот, и плаваешь себе. У меня остался какой-то ремонт внутри, мне нужно там докрасить и так далее, но в целом я каждый день не чиню двигатели пока, слава богу. Масло не течет. Все работает. Нет, я как бы нашел вроде адекватного механика, который вот он у меня был, по-моему, в январе, и с тех пор все работает стабильно, пока все хорошо. Будем надеяться, что я какое-то время смогу отдохнуть от этого. Про электричество я уже говорил, не буду повторяться, что, в общем, да, с тех пор я очень-очень не пожалел, что я инвестировал в солнечные панели и в новую батарею. Полностью почти живу на солнечной энергии последние несколько месяцев. Очень редко нужно гонять двигатель, я очень этому рад. Инвестиции окупаются. Да. Особенно в наше время, когда цены на электричество и газ в пике. Я рассказывал, что перед покупкой лодки обычно людям рекомендуют делать survey. Такое исследование лодки заказывать, когда ее вытаскивают из воды, и специально обученный человек ее всячески проверяет. Также делают при покупке домов и говорит тебе, какие у нее есть проблемы, чтобы ты не попал на большие деньги в будущем. Потому что с лодками это вполне возможно. Угу. Большая часть стоимости лодки — это на самом деле ее корпус металлический. Он, металл, имеет особенность, свойство, в общем, портится в воде со временем. Если у тебя дно... Ну, дно обычно бывает 10-8 миллиметров у новой лодки. Железо. Миллиметр, да, железа. Да. Если оно у тебя меньше 5, то у тебя могут возникнуть проблемы со страховкой. Не захотят страховые компании застраховать твою лодку. Подводные камни. Встречается, да, у лодок возрастных. Вот. Я уже тоже это все рассказывал, но я как кратко напомню, что я доверился прошлой владелице лодки, не стал делать свой сервей, потому что она буквально за месяц до продажи вытаскивала ее из воды и делала сервей там, где у нее лодка 3 года стояла. То есть я лично разговаривал с человеком, который этот сервей делал, и он сервей переписал на мое имя. То есть у меня на сервей написано, что там заказывала его такая-то женщина, но it has been transferred to и мое имя. Uh-huh. Вот. То есть, ну, в общем, все замечательно. И как бы никаких проблем не было, но когда я стал менять пол, я обнаружил, что у меня на лодке все дно залито бетоном, и это редкость для лодки. То есть балласт из цемента. А обычно там кладут кирпичи или хотя бы плиты бетонные, которые можно приподнять и посмотреть на состояние этого корпуса. Вот. И меня стали пугать, что, ну, так обычно делают, когда хотят что-то скрыть, что это может быть какая-то проблема, ну, что там на самом деле может быть все плохо. Угу. И как-то мне стало неспокойно, потому что, ну, если с дном проблемы, и нужно будет делать оверплейтинг, нашивать на него плиты металла новые, то есть если нужно будет покрыть все дно этими плитами, это может стоить там 15-20 тысяч фунтов. То есть можно попасть на очень крупные деньги, и ты, получается, просто купил корыто, которое и не продать с такими проблемами. В общем, я очень начал волноваться по этому поводу. Я помню, ты еще волновался, потому что там что-то текло, и ты такой, блин, неужели это из дна течет? Ну, да, мне правда сказали, что если бы текло из дна, то мне бы постучали со дна, я бы очень быстро это заметил, потому что я бы оказался в воде, вот. Но действительно у меня были какие-то проблемы с влагой, сыростью, но мне кажется, что это все совпадение разных обстоятельств. Тот факт, что у меня я же снес трубу на крыше лодки, у меня была прямая дырка, и была осень, и мне натекло много воды дождями, и она вся улетела под кровать, а кровать плохо. Ну, сверху на кровати лежит матрас, поэтому там вот эта вся сырость и влажность, она очень плохо выходит оттуда, поэтому это у меня просто там было полгода-год сыро и мокро само по себе. Мне кажется, я никак не мог избавиться от этой влажности. Я сделал в прошлом мае, год назад, три как бы дырки в этом бетоне, до металла продолбили его мне, чтобы посмотреть на корпус, и ну как-то постучали по нему там, посмотрели на него и сказали, что он в нормальном состоянии, и как бы не нужно сильно париться, и можно все оставлять. Вот, я эти дырки оставил как inspection hatch для того, чтобы инспектировать дно. Вот, но все-таки при случае, так как я проплывал мимо, называется, сухой док, я решил, что я им позвонил, и у них уже оказались места, потому что сейчас в Лондоне проблемы с этим после пандемии, особенно иногда нужно бронировать за 8 месяцев, а тут мне нужно было там пару недель подождать, я мог встать в док, вот, и мне это обошлось что-то в 500 фунтов, по-моему, там 100 docking fee и 400 survey, вот, и я заказал себе все-таки исследование дна ультразвуком. Ага. В воскресенье с утра я на лодке заплыл в этот док, они закрыли за мной так половинчатую дверь, лодку поставили, ну, привязали там посередине дока веревками и начали спускать, откачивать воду насосами. И через час, значит, лодка оказалась, она стояла на таких специальных там сваях, вот, и можно было гулять вокруг нее и посмотреть дно. Правда, нельзя было под нее прям подлезть, то есть очень мало расстояния было до пола, вот, и, ну, в основном можно было спектировать стенки, но там такой опытный профессиональный дядечка, сервейщик со специальным аппаратом, который ультразвуком проверяет толщину, и он прямо прошелся по всему корпусу лодки, еще подстебывал меня, я там через плечо ему смотрел, у него там машина показывает 8 миллиметров, он мне говорит, опс, 1. Вот, все было в таком стиле. Ну, в общем, его заключение в том, что все хорошо, он бы рекомендовал купить эту лодку, то есть, да, это непонятно, зачем сделали такой балласт. Кто-то говорит, что это наоборот защищает от коррозии металл, но ход странный, но недостаточно странный, чтобы париться по этому поводу или весь его убирать. То есть в основном моя лодка, дно ее 8 миллиметров, и по его словам 8 оно изначально и было. То есть как будто бы она за 30 лет не уменьшилась. То есть хорошо следят за дном, хорошо делали blacking, покраску битумом, черной краской, которая делается раз в 4 года для лодок, чтобы как раз защитить дно от коррозии. Снаружи это все делается, да? Да, да, да. Ну, та часть лодки, вот что в воде сидит, она нужно раз в 4 года все счищать с нее. И у тебя там тоже часики тикают. Да, у меня осталось примерно, ну, по-моему, ну, это сделали перед продажей, соответственно, у меня еще 2 года. Нормально. Я могу либо в следующем, либо через год. Да, это тоже надо бронировать заранее, только в определенных местах. В центральном Лондоне ты это не сделаешь. Кто-то делает это сам, но это довольно тяжелая работа. Кириллу Шатропу, Станислав помогал, и они вдвоем неделю скребали одна это все и перекрашивали. Похоже, что, ну, я в этом ничего не понимаю, но то, что мне рассказывали, вот, да, там самая тяжелая часть, это то, что нужно отскресть всю эту старую краску, ну, или битум, да, весь этот старый битум, типа, до железа, да, и только потом это все можно, типа, красить. Красить, мне кажется, проще, а вот именно вот отскребать вручную вот этим скребком, это такая интересная работа, увлекательная. Да, возможно, я не стану делать сам, просто надо подкопить денег, заплатить специальным людям, которые это часто профессионально делают. Лазером. Мне кажется, лазером можно было бы растопить, да, сжечь. Вот. Вроде мне должно спаться чуть спокойнее. У меня есть теперь сервей мной лично заказанный, на мое имя. Вот. Я не стал делать полный, сделал только дна. Поздравляю. Ну, собственно, расскажи твои, так сказать, дальнейшие планы. Ты сейчас двигаешься в сторону центрального Лондона. Да, потихоньку. То есть я сейчас в тех районах, где мне бы хотелось жить и тусить. Мне тут нравится, поэтому я буду медленно двигаться. Но да, соответственно, рано или поздно за лето я проеду центральный Лондон и окажусь там в Литл Веннис, и дальше уже в Восточном, а там где-нибудь поверну и двинусь обратно. Круговорот лодок в Лондоне. А, я должен, конечно, упомянуть. Я Артуру уже присылал фоточки. Мы переехали в Эдинбург, и в Эдинбурге, конечно же, тоже есть каналы. Ну, канал, громко говоря, один канал. Union канал. И этот канал ведет как раз из Эдинбурга all the way до самого Глазго. И, собственно, по нему можно плыть в Глазго, можно потом повернуть и плыть назад в Эдинбург. И я просто шокирован был. Ну, то есть мы живем сейчас, на самом деле, типа в Airbnb, совсем неподалеку от самого вот этого начала этого канала, где просто он тупик, он банально начинается, и дальше он как бы идет, мы там гуляем вдоль него. То есть, понятное дело, то есть мы часто гуляли вдоль каналов в Лондоне. Основные различия подхода шотландцев, ну, как бы, тоже я очень громко так заявляю, мы на самом деле буквально гуляли типа пару километров вдоль канала, мы не знаем, что там будет дальше, но, по крайней мере, то, что в городе, как бы, рядом вот, собственно, с каналом вот идет вот эта дорожка, по которой раньше лошади тащили за собой баржи, и вот эти дорожки в Лондоне всегда дико узкие, там типа всегда звучит такая идея очень романтично: пойдем гуляй вдоль канала. Конечно, пойдем, но ты потом приходишь на этот канал, и оказывается, что там абсолютно весь Лондон, там люди пытаются бегать, там люди пытаются ездить на велосипедах, там люди пытаются как бы с детьми там, с колясками как-то пройти, и при этом еще лодочники пытаются выживать среди всего этого, и я понимаю, что уже лодочники устали объяснять, что это вообще не для прогулок, это типа, ну, техническая, можно сказать, дорожка для, собственно, людей, которые живут там, вот это все. Да нет, ну так было раньше, а теперь нет, это как парк для прогулок. Просто, к сожалению, действительно на него спрос больше, чем он может вместить. Да, и они в Лондоне, они очень узкие. То есть я даже не знаю, поместится ли там целиком лошадь сейчас. Раньше, наверное, помещалось, а сейчас как бы, наверное, только с трудом. Да. И в Эдинбурге эти вот эта ширина вот этой дорожки, она, наверное, в 5 раз шире. Ты идешь, можно растопырить как бы руки, вот так идти. И при этом людей нет. То есть ты гуляешь, там пространство, там куча мест для парковки, я тоже прислал Артуру фоточки, там паркуйся не хочу, там прямо в центре Эдинбурга с видом на Артур-сит, вот эту скалу и вот это все. Там при этом припарковано, там есть баржа тоже, где кофеечек варят, мы там ходим как раз, берем кофеечек и дальше идем гуляем. То есть очень какой-то вот этот вот простор, то есть дышится, так сказать, глубже, и душа, так сказать, разворачивается шире, и конечно же, весь этот канал, весь Union канал, там его можно проплыть на широкой барже. На Whitebeam лодке можно проплыть от начала до конца. Поэтому, да, я думаю, что у нас в планах точно будет арендовать лодочку и проплыть, собственно, из Эдинбурга до Глазго через вот этот эпического вида лифт Falkirk Wheel, который такого очень футуристического дизайна перемещает таким движением, элегантным движением лодки с одного этажа на другой. И это тоже достопримечательность, вообще такая очень красивая отдельно. Вот, так что думаю, как-нибудь попробуем проплыть. Наверное, за недельку можно доплыть. Я бы вписался с вами с удовольствием. Да, вот, приезжай, поплывем покорять. Плыть туда на своей лодке я не хочу, а вот там поплавать на арендованной было бы очень хорошо. У них прямо, собственно, вот так как, ну, мы тут гуляем в начале этого канала, соответственно, в начале канала там прямо стоят лодочки уже для того, чтобы ты их арендовал. И вот прямо сел и поплыл. Мне кажется, для тех, кто нас уже какое-то время слушает, ни для кого не секрет то, что мы переехали, я и моя жена, мы переехали в Эдинбург. Это такая очень эпичная история, но очень, если вы куда-то задумали переезжать, довольно ощутимая часть всего этого переезда — это, собственно, логистика. Логистику нельзя недооценивать, логистика, и кто умеет хорошо организовывать логистику, мне кажется, в наше время это очень успешные люди и очень умные при этом. Я логистикой по своей род деятельности вообще не занимаюсь, и каждый раз, когда мне нужно чем-то этим начинать организовывать, я такой: что, куда? Нужно переместить некоторое количество вещей, тон вещей, да, из точки А в точке Б. Как это все делается? У нас была, собственно, довольно такая банальная идея — найти квартирку в Эдинбурге и, соответственно, нанять компанию, чтобы они погрузили все как определенное количество коробок в Лондоне, перевезли все это в нашу новую квартирку в Эдинбурге, там разгрузили, и все закончилось. Так мы обычно раньше приезжали. Но все пошло не так. Мы не нашли квартирку. Мы в итоге решили переехать, так сказать, в Airbnb. сложить вещи в сторидж и, так сказать, искать квартирку на месте. Кстати говоря, скажу по секрету, это хороший план, потому что когда вы ищете персонально квартирки, шансы повышаются, в отличие от если вы ищете что-то виртуально. Возвращаясь к вопросу логистики, параллельно со всем, что там происходило, то есть поиск квартирки, война, там поиск работы, вот это все, я начал искать, соответственно, компании, которые согласились бы как-то погрузить наши вещи и повезти через почти большую часть нашего острова, с самого юга, ну, из Лондона до Эдинбурга, как это все это разгрузить. И сколько они за это вообще хотят, и самое главное, вообще, как все это работает. И первая же задача, это как бы, то есть, окей, у вас есть квартира с некоторым количеством комнат и некоторым количеством вещей. Как бы, какой вместительности и сколько грузовиков вам нужно? И ты такой сидишь, такой, у меня ни малейшего представления. То есть это задача истерии. Кстати говоря, есть такие математические отдел в математике, где, например, нужно вычислить, сколько апельсинов влезет, например, в чемодан определенного размера, да? Есть там всякие формулы и все такое. У меня в третьем, во втором классе, по-моему, были такие задачи. Да, пока я искал работу, у меня было одно из типа тестовых заданий, которые меня просили решить, так сказать, вживую, когда компания занимается доставкой еды, и, соответственно, нужно было в зависимости от задачи заказа, то есть, ну, например, заказал определенное количество там еды, разные формы, и нужно выбрать оптимального размера коробку, чтобы, опять же, спасаем планету, то есть слишком большие коробки для слишком маленьких вещей — это плохо, там много лишнего, тогда нужно выбрать оптимально. Я скажу по секрету, я провалил это задание, я его не решил. Потом оказалось, что это на самом деле очень сложное задание. Я потом нагуглил, все-таки в Википедии там целая отдельная статья на это есть, там в лучшие математики мира там бьются над решением этой задачи. И, в общем, но интересно, тем не менее, такой подраздел. Ну, в общем, все как с твоим переездом. Все как с твоим переездом, в общем, да. В итоге, как бы, ты начинаешь так примерно тыкать пальцем в какое-то такое небо. То есть, ну, наверное, там мы сделали, собственно, с женой такой примерный список, собственно, вещей, как вот это все, плюс какое-то количество там, у нас много книжек, плюс книжные полки. Книжные полки мы переводили, потому что IKEA, ну, в каких-то странах IKEA совсем закрылась, но в тех странах, в которых она еще работает, она когда-то продавала полки нужного размера и перестала их продавать. И сейчас эти полки, они на вес золота, их нельзя вообще в принципе купить, а у нас они есть. И мы такие, блин, мы не будем бросать эти полки, мы возьмем их с собой. По-нормальному, конечно, эти люди из транспортной компании должны были кого-то к вам послать специального, который бы оценил и сказал вам, сколько вам нужно коробок и сколько машин. Но пандемия. Ну, пандемия, ну, типа, на исходе, но на излете, но тем не менее. На самом деле, кстати говоря, пара компаний, мы делали такую штуку по WhatsApp, когда они просто просили меня пройти и показать им через WhatsApp вообще все комнаты и все детали. Мы так делали, и они действительно как-то адекватно все это как-то потом оценивали. Хотя тоже фиг знает, как они это делают. Ну, наверное, опыт там, я не знаю, вот это все. Но когда я прошел где-то так вот типа собеседование где-то с четырьмя компаниями, в принципе, начали вырисовываться такие общие черты, и мы поняли, что нам нужно два грузовика, причем два грузовика, да, так называемых Luton Vans. Luton Van — это такой, у него грузоподъемность 3,5 тонны, и он такой, то есть это не огромный такой фургон, но и не маленький грузовичок, что-то такое посередине. Есть там уже дальше потом 7-тонные грузовики, там фургоны, вот это все, это уже не совсем нам, но они стали нам рекомендовать, типа, выберите два Luton Van'а. Я такой, хорошо, два Luton Van'а, отлично, я дальше всем стал так говорить. А в итоге, да, типа, две компании вроде так вырисовывают, причем разброс цен довольно дикий, и так кто хочет, типа, 5000 фунтов, кто-то хочет, типа, 2000 фунтов, и ты такой набираешь вот этих, собственно, квот, и такой, ну, если вот где-то посерединке, вот, да, возьмешь, не ошибешься, да. Деньги тоже не бесконечные, поэтому... Да, и в итоге, да, мы договорились. Там было две компании. Я написал фактически, я взял офер одной компании, переслал другой компании, говорю, вот смотрите, вот типа другая компания хочет меньше, а предлагает больше. Они такие, ха, отлично, тогда мы тебе предложим еще больше, еще за меньше деньги. Я такой, ха, так можно было, вот это да. При этом они еще начали разбирать там офер другой компании за меня, какие-то детали всплыли, которых я не заметил, а они заметили, говорят, а ты проверил, говорит, с ними вот это, а у нас уже это все есть. А в итоге, да, я договорился с одной из компаний, компании, которая типа перебила офер другой компании и сказала, что мы тебе пригоним типа за те же деньги, но три professionally trained грузчика, будет типа два грузовика. И еще, что немаловажно, тоже там была такая вещь, что это займет еще два дня, потому что нужно погрузиться. Они будут ехать это целый день, приеду к вечеру. Вечером нельзя разгрузиться в сторидж, потому что сторидж настаивал на том, что нужно было разгрузиться, когда у них открыт главный офис, а главный офис закрывается в 5 вечера. Поэтому, как бы, да, то есть логистика, да. Поэтому два дня, два грузовика, три professionally trained как бы грузчика, типа день D, так сказать, ждем. И, короче, наступает этот день. Типа в 8 утра, и мы договорились на то, что они еще до этого позвонили, сказали, типа, ну, мы приехали, типа, там, в 8 утра, типа, приедем. А я им говорю, типа, в 8 утра, и потом, типа, вы будете ехать 2 дня. Они такие, да, мы вроде на один день договорились. Я такой, не, на 2. Они такие, да, ну ладно, ну хорошо, пусть будет 2 дня. Я такой, 8 утра, они такие, 8 утра, хорошо, отлично. Наступает 8 утра, приезжает один грузовик, в нем сидит один грузчик. Из трех. Я такой, ну, типа, здорово, а где все остальные? А он такой, ну, говорит, сейчас приедут. Я такой, ну, ладно, и что, будем сидеть, ждать? Ну, давай, говорит, подождем, может, приедут тогда. Я такой, окей. А у нас, типа, ну, очень много вещей. То есть, реально, их очень много. И поэтому, собственно, три грузчика, на самом деле, очень необходимы. Да, и под это дело я как раз еще подписал Артура, потому что я сказал, Артур, приходи, там будет три грузчика, ну, как бы, и мы с тобой будем чай пить, смотреть, как они будут работать. Артур, наверное, в этот момент, когда я его звал, заподозрил что-то неладное, но согласился прийти, как ни странно. Да. И, собственно, да, мы сидим с этим грузчиком. У него отвечает такая, ну, у меня тут еще girlfriend, типа, и покажу Шотландию, говорит, своему girlfriend. Вот, и у меня там такая хрупкая вида девушка там, типа, сидит, да, все. Вообще, как бы, не при делах. То есть, вообще, и он тоже такой, я, говорит, вообще, типа, обычно, типа, там, палетными перевозками занимаюсь, я, типа, вообще, это, как бы, что-то не занимаюсь, типа, такими штуками, ну, типа, это подвернулось, типа, это же такая штука, я такой думаю, окей, ладно. И вот мы сидим, ничего не происходит. Я такой, ну, давай, что-то так... А время тикает, и у нас, кстати говоря, еще, собственно, у нас было очень четко рассчитано, у нас, собственно, в 8 утра мы должны начали грузить, в 12 часов у нас должны были прийти клинеры, и в 2 часа у нас был поезд в Шотландию. А, соответственно, идея была в том, чтобы отдать клинерам ключи и уехать в Шотландию. И вот, часы-то тикают, а второго грузовика нет, грузчиков нету, есть, типа, один грузовик, но он, типа, подъехал, все такое, типа, стоит, типа, я такой, ну что, давай, типа, потаскаем. Он такой, ну, давай, потаскаем. Мы потаскали какое-то время эти грузовики, ящики, выдохлись, решили еще подождать, сидим, ждем, ничего не происходит. Тут появляется Артур. Такой, короче, дальше уже мы таскаем какое-то время втроем. Плюс он еще под это дело все-таки подписал girlfriend, и girlfriend все-таки начала там, типа, в грузовике что-то там грузить, эти ящики. Ну, это было тоже, конечно, очень полезно. То есть он... в какой-то момент я носил коробки, а он залез вместе с girlfriend в кузов и обучал ее, значит, ремеслу. Говорит, ну, смотри, вот тут тонкая коробка, вот, наверное, ее можно вот куда-нибудь сюда поставить, а вот это вот потолще... Нет, это, конечно, все классно, просто время для этого шикарное. Учиться на работе — это, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, таскаю-то я, а деньги платят вроде грузчику. Типа, да. Короче, это было странно. Да, и в этот момент у нас, как бы, типа, из трех грузчиков, professionally trained грузчиков, у нас, типа, ноль, и только я с Артуром, типа, таскаю ящики. В этот момент мне звонят, собственно, из этой компании, которая все подписывала, обещала мне все это, и говорят, о, привет, Александр, how you doing? Типа, я такой... У меня все плохо. Они такие, да, почему? А что случилось? Я говорю, что, типа, грузчик, типа, одна штука, обещали три грузовиков, должно было быть два, всего один, и, типа, вообще, что происходит? За что я вам, типа, все деньги плачу? Они начинают мне объяснять, что второй грузовик точно-точно едет, и вот там-то, типа, будут грузчики, и они, типа, начнут все это носить. Я такой, ну ладно, хорошо. При этом, кстати говоря, нужно честно скажу, чувак из второго грузовика пытался мне дозвониться, я это не услышал, мы потаскались эти ящики, потом я ему дозвонил, дозвонилась, и он все-таки в итоге он в какой-то момент приехал. К этому моменту первый грузовик мы, кстати говоря, загрузили вообще под завязку, и у него даже там просели, собственно, все эти как да, бы... Да, прилично, муж стали волноваться за это. Да, она говорит, ну, тут типа слегка его перевесили, ну, нормально, Майя говорит, доедет, все нормально, 3,5 тонны, типа, все. И он человек как-то на меня так странно посмотрел, говорит, ну, что, говорит, мы, наверное, поедем, мы тут все загрузились, как бы, что вы тут делаете? И я в голове держу, что, типа, едет еще один грузовик, там будет еще 2 грузчика, потому что 2+1 — 3, и так было оговорено, я говорю, ну, ладно, говорю, езжай, там, что, мы догрузим Осадский. И он, короче, грузит герлфренда, закрывается и уезжает. А идет время, ничего не происходит. Артур сидит. Вы такие, что, где, что происходит? А, да, и в итоге, короче, приезжает второй грузовик, а тут появляется один чувак такого, довольно такого, тоже такого, не внушающего доверия такого телосложения. А, тоже не будем заниматься бодишеймингом, но как бы чувак не производит впечатления как бы такого человека, который прямо сейчас все шкафы погрузит. А, забегая вперед, скажу, сильно ошибался в этом, да, беру свои слова назад, но тем не менее, да, и появляется один чувак, я спрашиваю, а где второй? А он мне говорит, а второй, говорит, чувак сейчас подъедет. Я такой, да? Он такой, да, отлично. Хорошо, ну давай тогда, как бы, не знаю, подождем второго чувака, потому что там мы уже погрузили большую часть коробок, и там остались реально шкафы, а под шкафы там таскать нужно было реально поднапрячься. Шкафы, матрас, какие-то столы тяжелые, габаритные тоже вещи, ладно, еще коробки, они тоже нелегкие, но вот это все надо ворочать, и, ну, в общем, да, ожидаешь, что вроде заплатил Саше кучу денег, надо при профессионала сейчас все это сделают лучше нас. Вдобавок, мы понимаем внезапно, что второй чувак, которого этот чувак имел в виду, это на самом деле был первый чувак. И первый чувак уже уехал. И второго чувака никакого не будет. Есть только я с Артуром и вот этот чувак. Ну, с грузовиком, по крайней мере. То есть, по крайней мере, 2 грузовика у нас есть. И в этот момент мне снова звонит из этой компании, спрашивает, типа, Александр, how is it going? Я говорю, все очень плохо. Они такие, почему? Что случилось? Я говорю, ну, нам нужно таскать шкафы, а у нас, типа, один чувак тут. Как вообще, как вы это себе представляете? Мы вообще говорить про 3. Они такие, а где второй чувак? Я говорю, второй чувак уехал. Они такие, что значит уехал? Давай, говорит, мы его вернем. Я говорю, ну, блин, дайте лучше второго грузчика. Че он там будет возвращаться? Они такие, ладно, мы разрулим. Мы сейчас, говорит, позвоним этому чуваку, который к вам приехал. Я такой, не звоните ему, нам нужно таскать. У нас время тикает, там, клинеры, вот это все. Но, несмотря на это, они начинают ему звонить, он бросает всю работу, начинает общаться с ним по телефону. Время тикает, нервы, так сказать, на исходе. И в итоге, да, вот этот, короче, один чувак в одиночку, плюс со мной с Артуром, мы начинаем грузить шкафы. Но некоторое время спустя возвращается первый чувак. С герлфрендом, с грузовиком, с полностью загруженным. Блин, возвращается второй чувак, такой, меня, говорит, вернули. Я такой, ну ладно. Полный цирк с конями, это что происходит? То есть у меня такого не было. То есть я не могу сказать, что я много раз переезжал, но мне кажется, вот это как бы бьет вообще все рекорды, то есть по как бы неожиданности поворота событий, непредсказуемости и полному несоответствию тому, с чем мы договаривались. Но в итоге все-таки, как ни странно, ну, опять же, наверное, благодаря тому, что все-таки был Артур, был я, мы как-то все это грузили, и были еще вот эти два чувака, и вот, собственно, второй чувак оказался, на самом деле, очень даже способным. Он начал таскать в одиночку. Да, он был готов супер тяжелый. Вон там этот letterpress гигантский просто на мизинце чугунный поднял и унес, да, его чугунный, да. Станислав так на него посмотрел и говорит, ну, хорошо, у него респект. Шкала респекта поднялась до потолка сейчас, хорошо, дадим ему должное. И еще я ему сказал, что, типа, ну, часики тикают там, типа, вот это все. И как только он это понял, он сразу так собрался и такой сразу, хорошо, говорит, сейчас буду грузить. И он реально начал бегать, у него повысилась, как бы прям врубилась какая-то такая третья скорость или четвертая, и он прямо начал очень, очень хорошо таскать. Он прямо начал таскать и загружать всю грузовик. И по мере того, как он все загружал, мне начало закрадываться еще сомнение, поместится ли вообще все это в 2 грузовика, потому что мы на самом деле не знаем, поместится или нет. Это задача, ответы на которые мы не знаем до тех пор, пока мы не попытаемся все это погрузить. И вот пока не грузит, мы параллельно еще пытаемся понять, как бы, окей, а если не влезть, то что мы бросаем? Мы такие, ну, может, там шкафы бросим, что? А в итоге На самом деле, как благодаря второму чуваку, они реально, они запаковали все, у них все поместилось, и ровно, вот ровно в 12.00 подъезжает, собственно, армия вот этих клинеров, они открываются от них дверь, они, собственно, двигаются в сторону нас, и в этот момент, собственно, мы грузим последние вещи, и, собственно, все на этом заканчивается. И они уезжают, да, и мы прощаемся с Артуром, и двигаемся на вокзал, двигаемся в Эдинбург на поезде отдельно от всего этого. Где-то там тоже, типа, мысли где-то в голове, типа, а что, если мы эти грузовики больше никогда не увидим? Да, я понимаю. Но одновременно, как бы, другая мысль, то, что, типа, ну, как бы, кому нужны все эти запасы лазерных дисков, которые они там везут, которые были дико тяжелыми. Вот, ну да, в итоге, да, на следующий день мы их встретили уже в сторидже, большой, так называемый, большой желтый сторидж в Эдинбурге, где тоже, как бы, тебе задача, у тебя есть два грузовика, типа, забитых вещами. Какого размера тебе нужна комната в сторидже? Ни малейшего представления. Вот, но у них там, типа, тоже какие-то там подсказки, там вот это все. И в итоге я забил комнату на 150 квадратных футов. Это же квадратные футы и метры. Как это работает? Куда, типа, по рекомендации сториджа должна поместиться как раз, типа, трехкомнатная квартирка с большой комнатой, там встань, вот это все должно поместиться. Приезжают эти два чувака, типа, ну, я там все, типа, оформляю, мы идем смотреть, собственно, на эту комнату, и, собственно, первый чувак говорит: «А, она, говорит, слишком маленькая». Я говорю: «Что?» 14 квадратных метров. 14 квадратных метров. Ну вот, на самом деле, как бы, то есть это не очень прям такая гигантская комната, то есть она объемная, то есть там, учитывая то, что там можно все как бы еще использовать третье измерение, вот это все, то можно понапихать. Но для того, чтобы нужно все понапихать, для этого нужен скилл. Вот, первый чувак говорит: «Звезда, говорит, слишком маленькая». Второй говорит: «Чувак, да не, нормально, все поместится». Вот, и в итоге мы как бы вот этого второго чувака, который оказался прямо очень талантливым не только в плане того, что он мог таскать вот это все, но у него еще оказался талант как бы правильно складывать вещи, чтобы они занимали как бы максимум пространства и минимум пустого места, и чтобы все поместилось. Это правда. Второй вообще толковый. Да, мы все это таскали, а вот этот чувак, короче, он все там паковал вот в эту комнату, и буквально вот идеально, вот тютелька в тютельку все поместилось. Там последние там, типа, квадратные сантиметры мы туда положили велосипеды, и на этом, собственно, дверь закрылась, и как бы все просто... Такие, да, то есть интересные такие ощущения. А вот буквально сегодня, кстати говоря, мы перевезли, собственно, все эти вещи из сториджа уже в нашу новую квартирку, которую мы сняли, и сегодня все было до банального скучно. То есть у нас было 4 грузчика, ничего мы приехали себе в сторидж. А так можно было? Да, так можно было. Я им дал пароль типа от сториджа, я им открыл, собственно, замок, и они вчетвером как бы сразу такие: «Ну, отлично, вообще, типа, вы, говорит, идите там попейте кофеечку». Я такой: «Ну, ладно, вы явно знаете, что делаете, мы тогда встретим вас в квартирке». Мы, собственно, мы их фактически бросили там, уехали в квартирку, там их дождались, они приехали, и пока я буквально сидел, можно сказать, работал на ноутбуке, а они заносили все вещи, сами все. То есть я не принимал в этом никакого участия. Все просто происходило. И в итоге они, ну, как бы, и денег, как бы сказать. У меня были квоты от двух компаний. Одна компания хотела, как бы, в два раза больше, другая в два раза меньше. И в итоге мы пошли с той компанией, которая была в два раза меньше, потому что мои деньги все-таки, как бы, запасы мои на исходе. И вот и в итоге, как бы, да, 4 грузчика. Они как-то все очень было предсказуемо, скучно. Они все это затащили, как бы, и, да, мы рассчитались, и это все. Без приключений вообще. Здорово. Поздравляю с почти завершением эпопеи. Да, так что переезд, он заставляет мыслить, так сказать, творчески и в областях, в которых вы, как правило, может быть, не так часто мыслите. Особенно в плане того, как, так сказать, впихнуть невпихуемое, да. Вот. И перевести неперевозимое. Да, а также переоценить ваши жизненные ценности и понять, ну или, по крайней мере, задуматься, нужно ли вам, правда, все это? Мы оставили... У нас был замечательный сосед в нашем предыдущем доме, который нам тоже все это помогал. У нас была проблема, например, то, что, ну, как бы, ты когда переезжаешь, у тебя куча мусора, и этот мусор нужно куда-то деть. А в Лондоне, соответственно, у тебя эти баки мусорные, они ограниченного объема. Ты не можешь, так сказать, бесконечно бросать мусор. Они в какой-то момент забиваются. И в итоге мы, да, он как бы наш сосед понял, что у нас происходит, сказал, ну, говорит, забивайте еще наши баки, потом еще соседы с другого конца сказали, ну, говорит, забивайте еще, и мы в итоге забили, по-моему, баки 5 соседей, по крайней мере, вот. Я вас хорошо понимаю, у меня баков вообще нет. Да, у тебя, вот Артур всегда понимает, как бы, возможность выкидывать что-то, это не данная вещь, да. Да. Это просто вот. Я к Саше на день рождения с мусором приехал, со своими двумя мешками, так что Да, возможность дать другу порециклить, это как бы бесценно. Mm-hmm. Да. Вот. И соответственно, мы жили на такой улочке, типа двухэтажных домиков, и там довольно хорошая была, так сказать, проходимость, там ходили люди, и там была всегда возможность выставить какие-то вещи, которые, ну, не мусор, и которые теоретически кому-то нужны. И, соответственно, мы выставляли эти вещи последние 3 месяца, как-то избавлялись от всяких ненужных вещей. Там чего только мы не вставляли, включая фотоувеличитель, который тоже кто-то забрал. А, вот, и, конечно же, в последний день мы выставили очень много всего, и даже когда мы уезжали, мы еще там оставили, и вот, короче, на следующий день нам, собственно, наш сосед написал, что, говорит, все, что вы там оставили, все исчезло под конец дня. Я не знаю, насколько это правда, возможно, просто добрая душа, и он просто как бы то, что там совсем... Да нет, я когда выставляю что-то, вот, и мне не нужны были 2 столика каких-то там, поднос, что-то такое, ну, даже странный, книга, то все в течение дня на канале разбирают люди просто сами. Ну да. Вот, мне кажется, это прекрасная такая экосистема. Да, как бы, именно так. Вращение вещей в природе, так сказать. Давай про Linux. Что у тебя там с Linux? Да, я давно, в общем, мечтаю потихоньку отходить от Apple-овской техники. Я... А куда? 17 лет фанат, наверное. И раньше я смотрел Apple Event, и я вел трансляции Apple Event в Москве и так далее, и так далее. Угу. Вот. Но я на Mac, когда это еще был андерграунд какой-то, и надо мной смеялись друзья, что вот опять какой-то Артур там с каким-то яблоком надкушенным. Это странно. Какой теперь тебе стало... был самый первый Mac? Расскажи. Так, первый Mac у меня был белый MacBook J4. Закругленный такой, пластиковый такой. Да, да. У них еще была черная версия, по-моему, да? Ну, у меня была белая. Потом был PowerBook, по-моему, такой серенький. Потом белый MacBook уже интеловский. И, в общем, дальше Pro и вплоть до Air сейчас. Последняя прошка долго у меня была, я сейчас ее отдал маме, поставил на нее Windows, она до сих пор прекрасно работает. Это до этого года последний нормальный Mac, до эры, когда они сделали ужасные клавиатуры. В общем, конечно, у Apple-овского железа непревзойденное качество, и macOS классная и стабильная. По мне лично многие жалуются на какие-то там проблемы, но у меня больших проблем никогда не было со стабильностью, вот. Но мне просто идеологически как-то это все надоело, что там программы стучатся в интернет каждый раз при запуске, были разные скандалы. И все-таки это, ну, какая-то централизованная штука, которая, то есть, ну, мы уже говорили тоже много раз в подкасте, не настолько, насколько это смартфоны, которые уже превратились в какие-то арендованные, как будто бы у корпорации устройства, которые полностью завязаны на ее облачный сервис, и все раньше более скептически к этому относились, что да, все как бы работает и хорошо, а сейчас столкнулись в связи с санкциями, с тем, как это все на самом деле работает. То есть Apple теперь решает, если оно захочет, приложение каких-то банков больше не будет в App Store. Можно взломать, и тогда у тебя, типа, можно там эти альтернативные App Store на том же iPhone. Теоретически. Это все сложно, мало кто хочет этим заниматься. Но, в общем, по факту сидит какой-то дядя и решает, какими приложениями ты будешь пользоваться, какими нет. Кроме того, что у них есть свои гайдлайны, правила и все такое. И в целом, как можно сказать, что гайдлайн — это хорошо. В общем, мы уже касались этой темы. Я, наверное, не хочется из этого прям делать целый выпуск. Есть плюсы в сторах, конечно. У нас теперь удобное централизованное место для поиска. Почти, в общем, победили проблему вирусов на телефонах. Раньше это все было актуально. Там ставили антивирус еще на телефон и так далее. Ну, вот. Ты очень громко заявляешь, но The Guardian продолжает публиковать статьи по поводу NSO и Pegasus и как бы и всех уязвимостей, в том числе на iPhone, и в том числе на самых последних версиях iOS. То есть это все еще, то есть это фактически вирусы, которые, ну, подключаются, собираются, просто они не сильно себя афишируют, но одновременно, если тебя атакуют, то Это все есть, на самом деле. Ну, в общем, мне как-то хочется иметь больше контроля над устройствами, хочется больше иметь какое-то ощущение тех компьютеров, когда они были, когда они приносили прям радость, они были не просто рабочими инструментами, когда вот я чувствовал, что это мой девайс, я его как-то могу настроить, я понимаю, как он работает, и какой-то там дядя из Калифорнии не может придумать завтра, что он мне там удаленно его сотрет или запретит какую-то программу в нем. Кто-то сказал, что... Кто-то в интернете сказал, что, типа, раньше компьютеры были, типа, ты включаешь его, ты запускаешь программу, ну, или запускаешь команду, и он ее выполняет, потом он останавливается и ждет. И он ничего больше не делает. Он не коннектится в интернет, он вообще ничего не... Он просто ждет, пока ты еще у него попросишь еще другую команду. Потом ее выполняет, снова ждет. А сейчас, типа, включаешь компьютер, запускается миллион программ, они там что-то сами сделают, периодически они тебе бросаются в тебя нотификейшнами, ты такой, что происходит? Ты такой, как ты пытаешься с этим реагировать, и фактически как бы не ты запускаешь компьютер, а компьютер запускает тебя. Да, есть такое. И ты устал от всего этого, и такой, все, хочу контроль. Да, я хотел попробовать что-то по-другому, но если вроде я морально был готов как бы к Linux, как интерфейсу и как софту, мне очень... У меня высокие требования к железу. Я очень привык за годы Mac, что у него классный тракпад, что у него приятная клавиатура, ну, была... И сейчас тоже, но вот эти, вычеркнем эти 6 лет, когда люди страдали, вот, что он, ну, легкий, тонкий, качественный, ну, то есть он действительно прожил много лет и до сих пор живет этот MacBook Pro, то есть это хорошая, в общем, инвестиция, несмотря на то, что дорогая, компоненты дорогие, поэтому было очень сложно перейти. Из хороших вариантов, то есть всякие варианты альтернативные, но из качественных, наверное, это вот ноутбук тоже, который у Андрея Ситника, Lenovo ThinkPad, это вот альтернатива для, наверное, плана, которые можно, ну, на Windows или на Linux. Они действительно качественные очень, недешевые часто, особенно, ну, если ты берешь современные с хорошим дисплеем. У меня к нему претензии, что он выглядит довольно стрёмно. У него есть по-прежнему кнопки мыши, как бы две, которые вообще фанаты и ценят на нем. То есть да. Он такой прямо хардкорный какой-то такой ноутбук, и у него каких-то миллион конфигураций. Я все не мог разобраться вообще, что мне надо, как его заказать. Какой-то он для меня, он мне показался не очень дружелюбным. Хотя это, в общем, solid, хорошая альтернатива. Вот. Но год назад появилось что-то, что меня очень заинтересовало. Компания, которая называется Framework. Вот. У них сайт frame.work. И они делают ноутбук модульный. Ну, он, конечно, не супер. Модульность имеет какие-то свои границы, но, по крайней мере, ты можешь заказать его без оперативной памяти, без жесткого диска, без Wi-Fi модуля, либо с этим всем, как бы, и сам выбрать характеристики, и сам выбрать, что тебе нужно, и сам их установить. То есть у них есть DIY Edition, можно купить уже собранный, а можно заказать, как бы, с деталями. Вот. И я выбрал, конечно, DIY. Он максимально по-хорошему похож на Mac. У них вместо яблока такой логотип шестеренки, колечко. Но у него классный тракпад, у него нет каких-то лишних сумасшедших элементов. Есть сенсор тоже отпечатка пальцев. Приятная клавиатура и сменяемые модули с портами. То есть можно на выбор, то есть есть 4 слота, и из них вытаскиваются такие маленькие коробочки, и можно выбрать, что за порты у тебя на компьютере будут, и заказать их сколько угодно, и менять, когда нужно. То есть я себе выбрал 2 USB-C, 1 USB-A, потому что вот у меня, например, микрофон, который я сейчас использую, это старый USB-порт, и мне не нужен сейчас никакой донгл, никакие там хабы, я просто воткнул USB-порт на самом компьютере. HDMI тоже, потому что у меня есть проектор и монитор на лодке, я могу просто воткнуть и смотреть что-то с ноутбуком, мне тоже не нужен для этого там лишний хаб какой-то. Uh-huh. Вот, и да, мне пришла коробочка, в ней ноутбук, отдельно 2 плашки оперативной памяти по 8 гигабайт, значит, жесткие диски отдельно заказал в другом месте, потому что там было дешевле, я там почитал обзоры, выбрал себе Western Digital Black, и очень простые инструкции, в комплекте с ноутбуком идет отвертка одна, шурупы легко выкручиваются, никакого клея, они не достаются до конца, чтобы ты их не потерял, то есть они продумываются думали про даже такие вещи. То есть как IKEA только для ноутбука, да? Да. Как, очень хорошие мануалы, как что делать. То есть я легко, буквально за минуту снял крышку, открыл ноутбук. Дальше распечатал оперативную память. И, блин, последний раз я это делал, по-моему, когда мне было 12 лет. Я оперативную память в компьютере менял с тех пор. Я помню эти ощущения, да. Ну, на самом деле, я вру, еще был у меня MacBook, в котором я добавлял оператив, но я делал это не сам. То есть это была какая... Я возил его куда-то, по-моему. Сейчас уже у нас большинство ноутбуков производится так, что у тебя все на одной плате, и оно, ты должен заранее решить, какой ты хочешь жесткий диск, какую оперативную память. Строго говоря, это не так, наверное, уж и плохо, потому что не так часто ты хочешь что-то менять, но это... приятно, что это долговечнее. Ты сегодня мне нужно 16 оперативки, завтра почему-то понадобится больше, я просто ее докуплю за $100 и все. А с Маком мне нужно его продать и купить новый Мак. Других вариантов нет. Вот. Плюс они продают все запчасти, то есть у них отдельно можно купить клавиатуру, и она стоит не там 350 фунтов или сколько там, 500, как у Apple, там они меняют вместе с топ-корпусом. А не знаю, клавиатура будет стоить 60. У тебя вот какая-нибудь клавиша сломается, вот ты возьмешь и купишь у них клавиатуру. Да, в этом тоже преимущество механических клавиатур, которые ты паяешь. У меня вот тоже, кстати, одна из клавиатур, который я типа собирал, у нее типа одна клавиша стала залипать, я просто заменил весь свитч, просто заменил на новый свитч, и все, ну, типа полтора года спустя, типа что-то с ней, и так, а, я починил ее. Да. Да, в общем, тут то же самое, все меняется, все чинится, вот, и я установил Wi-Fi и Bluetooth модуль, подключил к нему антенки по инструкции, значит, поставил жесткий диск, оперативную память, вот, закрутил обратно, и все, у меня как бы готов ноутбук, вот. Ну, процессор ты выбираешь, его тоже, материнскую плату можно менять, но, по-моему, процессор отдельно нет. То есть ты можешь купить материнскую плату с другим процессором сразу, но ты не можешь сам чип поменять. Слушай, а что там за Linux-то на этой штуке стоит? Да, ну, он по умолчанию, можно взять его с Windows, а можно взять без ничего. Linux ты должен ставить сам. И да, я взял без ничего, чистый жесткий диск, и я до этого долго делал ресерч, какой Linux я хочу. До этого, как бы, вот с десктоп Linux у меня опыт в основном с Raspberry Pi был, подключенным к экрану или монитору, и это весело, интересно, но Raspberry не слабая плата, как многие думают. У меня Raspberry Pi с 8 гигабайтами оперативки и 2 гигагерца там процессор, по-моему, 4-ядерный, но там есть ограничения у графического чипа, на нем чаще всего тормозит проигрывание YouTube с браузера, то есть какие-то вещи, к которым ты привык, и тебе кажется, что это совершенно обыденная штука, там могут работать не очень. Плюс он процессор архитектуры ARM, и сейчас с ней все лучше и лучше становится, в том числе благодаря Apple, мне кажется, их процессорам M1. Но еще там пару лет назад, ну, гораздо меньше всего готово было скомпилировано под ARM. Все-таки найти что-то по традиционной там Intel AMD x86-64 архитектуру проще. Long story short, шорт-лист из систем у меня был такой. PopOS — это такая операционная система, которую делает другой производитель. А, мимо лодка проплывает. Другой производитель ноутбуков тоже, System 76. Вот. Она базируется на Ubuntu, но они доделали в ней там приятных твиков, поддержку лучшей графики и так далее, и так далее. Из коробки. Вот. Второй вариант — Fedora, который у нас самый часто упоминаемый человек в этом подкасте. Андрей Ситник. Fedora у Андрея давно, много лет на Fedora. И фреймворк сам рекомендует ее, потому что у них золотой баланс стабильности и современности. Потому что если... Ну, я могу про это очень долго говорить, про разные Linux и так далее. Я не знаю, насколько нам нашей массовой аудитории это интересно, но суть вводится в том, что дистрибутивы разные версии Linux, в общем, отличаются тем, насколько они свежие, насколько в них свежие драйвера и свежие программы. И вот если Debian очень стабильный и хорошо работает там, не знаю, на серверах, хотя его используют на компьютерах, на десктопах тоже. То есть там вот ты поставил, и ты знаешь, что если завтра прилетит обновление какое-то, то оно вряд ли снесет тебе полсистемы. До Arch, Linux и Manjaro, где у тебя почти каждый день все пакеты обновляются, и это несколько такой Дикий Запад. Федора и ППС стоят где-то посередине. То есть все-таки там новые версии Федора выходят, по-моему, раз в полгода, и поддерживаются они год. Короче, можно более спокойно, примерно как на Маке, пользоваться компьютером, обновлять его не каждый день и думать, что... Но при этом у него набор драйверов в нем сразу... адекватный, свежий, потому что фреймворка довольно свежее железо. И еще не все, то есть последнего поколения процессоры, Wi-Fi чип какой-то там шестой, я в них не разбираюсь. Но, в общем, если взять стабильный Linux какой-то, который там, в котором драйвера еще двухлетней, трехлетней давности, ничего не заработает. Надо заниматься всякой вот этой Linux-штукой, которая для... Мне лодки, в общем, для этого хватает. Ну, надо там kernel компилировать что-то отдельно, чтобы драйвера заработали туда-сюда. Я помню, что в моей Linux, так сказать, в прошлом, там были две вещи, которые, как правило, не работали. Первая вещь, обычно у тебя оставился Linux, но у тебя не включался графический режим, и ты не мог загрузить какой-нибудь графический KDE. Пропатчить KDE. А вторая вещь, которая обычно не работала, никогда не работал звук. Ну, сразу из коробочки. И ты как бы, ты сначала пытался как-то запустить графический режим, редактируя все эти конфиги вручную, а потом включался графический режим, и не играли с MP3. Такой, ну, точнее, играли, а звука не было. Такой, блин, что происходит? Вот, а когда уже звук зарабатывал, то уже просто все отлично. Можно сносить и ставить заново, да? Да, ну, в общем... Какие-то фокусы с этим до сих пор бывают, но в целом я поставил PPS. И что еще приятно, на Linux ты можешь просто прошить на флешку, значит, какой-то дистрибутив, загрузиться, и прежде чем его устанавливать, он даст тебе с ним прям... Он загружается лайв-версия, ты можешь полностью с ним поиграть, прямо запускать программы, браузер, там, устанавливать даже что-то. И если тебе нравится, ты такой там установщик прямо внутри этой штуки запускаешь, и он устанавливает уже на твой основной диск. То есть можно так спокойно поиграть, проверить на живой машине, значит, операционной системы. Вот, ну, то есть все, это больше не так, как ты рассказываешь, конечно, все работает, и как бы все было бы еще проще, если бы это было не относительно новое железо. То есть пройдет пару лет, и вообще все Linux будут поддерживать нормально фреймворк. А сейчас как бы это Fedora, Manjaro и PopOS, который я и поставил. Вот. Мне пришлось обновить какой-то маленький пакет для того, чтобы отпечаток пальца заработал, но это все-таки такая опциональная штука. И что-то пришлось править вручную, чтобы Apple-овские наушники заработали. Беспроводные. Вот. Да. А так в целом все есть... App Store с приложениями есть, у меня все, что мне нужно. VS Code я поставил Codium, который как бы тот же самый VS Code, только без майкрософтовской там слежки, телеметрии. Аналитики, да-да-да. Да, open source версия, вот. Но тот же Firefox. Я перешел одновременно еще на другой менеджер паролей, у меня был 1Password всегда. Но я решил, что с Linux надо переходить на что-то более свободное и бесплатное. 1Password сейчас по подписке и все такое. Вообще не против платить за программы. Но, во-первых, на Linux много чего хорошего и бесплатно. Во-вторых, подписка мне точно не нравится. Вот, я бы купил, но... Ну, в общем, я перешел на KeePass XC. Uh-huh. Принцип такой же. То есть ты ему даешь какое-то хранилище, там Dropbox, Google Drive, что угодно. Он в нем хранит файл с базой данных ваших паролей, карт и всего такого. И есть приложение для iPhone, для Mac, для Linux. И, соответственно, я настроил синхронизацию, перешел. Он импортировал базу 1Password без проблем. Круто. Еще одновременно я решил уходить с Dropbox и Google Drive, по крайней мере, ну, в основном. И перешел на Nextcloud. Hetzner, немецкий такой хостинг-провайдер, дает хостинг Nextcloud, чтобы его самому не хостить. И 1 терабайт обходится мне, по-моему, в 4 евро. Ну, мне кажется, в наше время ты платишь не столько за терабайты, сколько за удобство ими пользования. Ну, в Nextcloud есть клиент точно так же для там iPhone, Android, и вот на Linux он у меня встал. То есть такая же папка в системе, все есть. Вот. Бывают какие-то непонятки, бывают какие-то проблемы. Я еще привыкаю к тому, как мне там тире поставить правильно и кавычки. Есть какие-то какие-то фокусы с тем, что там на Linux буфер обмена по-разному работает в терминале и в обычных приложениях, иногда еще какая-то фигня. А, по умолчанию у меня он очень быстро садил батарею, это тоже, конечно, проблема. Начинаешь оценить, что там Apple намутила, и как, когда компания одновременно делает железо и софт, что она может выжать из него. Вот. То есть тоже без определенных команд, там нужно было научить Linux правильно спать, с дефолтным сном он, по сути, просто за несколько часов в рюкзаке с закрытой крышкой выедал у меня всю батарею. То есть это совершенно неприятно. Сейчас я что-то там поменял, подшаманил, и он разряжается, наверное, на 10% в день, если он в рюкзаке. Это уже не очень неплохо. Но можно дальше думать и делать ему хибернейт. По умолчанию он хибернейт, по-моему, у него не поддерживается. Почему-то тоже, казалось бы, 2022 год, где вы там все, чего. Вот, ну, короче, я в целом очень доволен. Я, значит, от Apple отвязался. Я прямо чувствую какой-то контроль над своим... Больше контроля над своей жизнью. Перехожу больше на программы, которые не стучат разработчикам и Apple. И все-таки я чувствую, что меня не может никто завтра там санкциями или еще чем прикрыть и запретить мне пользоваться какими-то приложениями. Я максимально доволен. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо. С переходом, так сказать. Скоро тебе нужно поставить и Max, и, в общем, все. Больше ничего не нужно. Да. И для тех, кто не знает, в Emacs есть даже Tetris. Да, встроенный. Встроенный, да. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы нас слушаете. Подписывайтесь на нас на там, где еще вы слушаете подкасты. Подкасты пока в России еще не запретили. Хотя, кстати говоря, Яндекс подкасты начали исключать какие-то там подкасты BBC или что-то такое. А про это мы уже тоже говорили. К черту все эти сервисы. Да. Пользуйтесь, подписывайтесь напрямую. Подписывайтесь напрямую. radioimmigrant.com, там сайт Артура, который раздает RSS и MP3 файлы. Оставляйте нам, пишите на письма. У нас есть e-mail, который будет в шоу-нотах. Я надеюсь, мы продолжим вещать. И опять же, да, мы не новостной подкаст, но, может быть, мы хоть как-то будем отвлекать. Артур, как твоя кукуха? Ну, трудно. Она стала получше, когда я немножко съездил в поездку, развеялся и все такое. У нас был момент тоже как раз во время переезда, когда ты в этой пучине всех этих событий, ты как-то как бы вроде на мгновение забыл о чем, что происходит. Угу. И потом это все возвращается, и ты такой, ах. Очень важно, очень важно. Во-первых, очень важно понимать то, что вы не одни. Во-вторых, очень важно поддерживать друг друга. Давайте поддерживать друг друга, дорогие друзья. Спасибо и до новых встреч. Пока.